Глава 37. Об архимандрите Игнатии. Полезно будет в назидание слушающим рассказать и о таком случае. Игнатию, мужу честному, многим известному в наше время, архимандриту Дионисиевой пещеры, пришлось однажды идти к своему монастырю. Был уже вечер, когда он достиг обители святого Сергия. Пробыв здесь ночь, он решил подняться пораньше и поскорее отправиться в путь, не поклонившись гробу преподобного. Но когда он выходил из монастырских ворот, вдруг все члены тела его расслабились, так что он не мог сдвинуться с места. Пострадав таким образом за то, что не счел нужным поклониться святому. И вот принесли его и положили у раки преподобного, и начал он молиться со слезами о согрешении своем, и тотчас стал здоровым, как будто ничего и не было, и отправился в путь свой, хваля Бога и благодаря святого. Тот, кто не захотел сам своими ногами прийти, тут же был принесен. Так Бог прославил своего угодника, который милостиво исполняет прошение тех, кто поклоняется с верою мощам его, а небрежных учит иметь больше страха. Все это мы записали со слов бывшего при этом свидетеля.